Иногда совет, произнесенный небрежно, не производит должного эффекта, но о нем вспоминаешь позже. На следующее утро миссис Пекингтон ни о чем не могла думать. Все мысли были лишь о том, что ей Джордж сказал накануне вечером. Альфонсы, женщины средних лет. До чего же глупо они выглядят. Миссис Пекингтон собралась с духом. Она села в кресло и стала разбирать факты. Жиголо. Она много читала о жиголо в газетах. Читала и о глупостях, которые совершали женщины средних лет. Был ли Клод жиголо? Да, наверное, так. Но за жиголо всегда платят. А Клод, он платил сам. Всегда. Но это были деньги мистера Паркера Пайна. Или почему мистера Пайна? Это были ее собственные 200 гиней. Была ли она дурочкой средних лет? Смеялся ли Клод у нее за спиной? От одной мысли лицо ее запылало от гнева. Ладно. Клод жиголо. Я дурочка средних лет. Может, ему что-нибудь подарить на прощание? Золотой портсигар. Или что-нибудь подобное. Странное желание заставило ее встать, собраться, и уже через полтора часа золотой портсигар был куплен. Сегодня за ланчем она должна была встретить Клода. Когда они медленно пили кофе, она осторожно достала его из своей сумочки. Небольшой сувенир. Он встал, нахмурился. Это для меня? Да. Я надеюсь, вам это понравится. Он резко закрыл портсигар и швырнул его через весь стол. Зачем вы мне это даете? Я никогда не приму такие подношения. Заберите обратно, заберите, я требую. Он был вне себя от ярости. Я очень сожалею. Она положила портсигар обратно в сумку. Между ними в тот день была какая-то скованность. На следующий день он позвонил ей рано утром. Я должен вас сегодня видеть непременно. Могу я подъехать к вашему дому ровно в полдень? Хорошо, приезжайте в 2. Он приехал ровно в назначенное время, усталый и бледный от волнения. Казалось, что он провел бессонную ночь. Они молча поприветствовали друг друга. Скованность между ними была более чем очевидна. Неожиданно он вскочил, подошел совсем близко и стал жадно ее разглядывать. «За кого вы меня принимаете? Я пришел, чтобы выяснить, за кого вы меня принимаете. Мы ведь были друзьями, не так ли?» «Да-да, друзьями. А вы все время считали меня жиголо, жалким ничтожеством, которое живет за счет женщин. Не так ли?» «Нет, нет». Он даже не стал слушать ее возражения. Он побледнел, как смерть. «Да, именно так вы и думаете. Ну что ж, это правда. Чистая правда. Я пришел сюда, чтобы во всем признаться. Моя работа была развлекать вас, увлечь вас, заставить забыть вашего мужа. Это моя профессия. Профессия, достойная презрения». «К чему такие откровения?» «Да потому что с меня довольны этой грязи. Моя работа мне противна, но я говорю не о наших встречах. Вы совершенно другая. Вы женщина, о которой я мечтал всю жизнь, которой могу доверять, которой могу наслаждаться. Вы и сейчас думаете, что мои откровения всего лишь игра, одно из моих заданий? Я докажу вам. Из-за вас я уйду из этого постыдного бизнеса. Я собираюсь снова стать человеком, забыть, что много лет я был мерзким, отвратительным чудовищем. Да, я ухожу из-за вас». Он крепко ее обнял. Их губы встретились. Потом, через мгновение, он отпустил ее. «Прощайте. Я был ничтожеством, полным ничтожеством. Клянусь, я стану другим, совершенно другим. Помните, однажды вы мне сказали, что любите читать объявления в колонке «Агония»?» Раз в год, в этот же самый день, вы найдете от меня послание, что я вас помню и что со мной все в порядке. Тогда вы поймете, что вы для меня значите. И последнее. Я не могу принять от вас никакого подарка, но хочу, чтобы вы приняли от меня. Это принадлежало моей матери. Буду рад знать, что оно навсегда останется с вами. А сейчас прощайте. Прощайте навсегда. Он ушел, оставив ее совершенно изумленной. В руке у нее было золотое кольцо —